Смолин так и сидел в свободной позе, озираясь с видом человека, впервые ставшего свидетелем этаких вот увлекательных криминальных игр и потому восторженно ловившего впечатление. Он не сразу, но догадался, что ему категорически не нравится в происходящем. Да как раз полнейшее отсутствие интереса ментов к его персоне. Глянули разок мельком и более не обращали внимания, словно его тут и нет. А вот это насквозь неправильно, ребята, ох, как неправильно. Вас сейчас должно интересовать абсолютно все и абсолютно все в данной комнате. Любой предмет и каждый присутствующий, ну, предположим, не хату наркоторговцев накрыли, но все равно обязаны глянуть хотя бы с любопытством. А ты-то тут кто, птичка божья? На какой мотив чирикаешь и по каким причинам стул попой протираешь? Ну вот поди ж ты, чуть ли не демонстративно обходят взглядами. Уж не знают ли, с кем встретились? Ничего удивительного, в общем. Все мы давным-давно на примете, под колпаком у Мюллера, и тем не менее... Демидов нервно пошевелился. Он, конечно, вовсе не собирался впадать в прострацию. Битый был кадр, как все они грешные. Просто-напросто Смолин прекрасно понимал, пытался в кратчайшие сроки выбрать самую полезную линию поведения. И выбрал. Сказал почти непринужденно: «Ну, приступайте, коль уж пришли». «В присутствии адвоката не нуждаетесь?» — вежливо поинтересовался майор. «Не вижу необходимости», — сухо отозвался Демидов. Смолин мысленно ему поаплодировал. «Учен жизнью и раз ты, чего там?» «Бывают, конечно, случаи, когда адвоката следует требовать с первой секунды появления ментов. Лишнего междометия без него не изречь. Но сейчас лучше будет поступить как раз наоборот. Чтобы потом обнаружились разные мелкие милицейские нарушения, изъяны в процессе и прочие ляпы, за которые потом хороший адвокат как раз и будет цепляться, как бульдог». Пусть втянутся, обязательно, помимо желания мелких ляпов понасажают, легче будет адвокату. Ну что ж, в таком случае давайте писать бумажки. Майор непринужденно уселся за стол и положил перед собой папку. Потребуются понятые. Он впервые воззрился на Смолина открыто и внимательно. Вот вы здесь работаете? Или посторонний будете? Посторонний буду, сказал Смолин напрочь. Не согласитесь ли участвовать в качестве понятого? «Ни в коем случае», — сказал Смолин нейтральным тоном, — «дела неотложные». И поднялся, прекрасно зная, что принудительно загнать в понятые этот типчик никого не вправе. Светским тоном произнес: «Значит, господин Демидов, вы меня непременно уведомите, как только появится подходящий граммофон, и непременно с никелированной трубою». Раскланялся с насупившимся Ерастычем и вышел беспрепятственно. Никто не попытался его задержать. С какой стати? «Прав таких не имеете, Сокола». Тут, как уже подчеркивалось, не лаборатория по разбодяживанию кокса зубным порошком. В торговом зале, как и следовало ожидать, наблюдалась картина, чувствительно царапавшая душу всякому антиквару. Продавец Вени сидел в уголочке с видом унылым и безрадостным, и его о чем-то расспрашивали двое в штатском, а милиционер в форме, сразу видно, в игре не участвует, прихвачен ритуалы ради, с нескрываемым интересом разглядывает статуэтки картины и прочие безобидные декорации, ничему такому не подлежащие. Пройдя мимо него, как мимо пустого места, Смолин вышел на улицу и, добравшись до машины, какое-то время посидел, приводя наблюдение в систему. Точно компания. Не бывает таких совпадений, хоть ты тресни. Очередная компания обрушилась на шантарский антикварный рынок, как циклон на пальме. Как и пальмам, выстоять нужно, не позволить, чтоб с корнем выворотило. Майор ему не понравился чрезвычайно. Смолин предпочитал тех гонщиков, что напускают форсу и страху. Изображают из себя нечто среднее между терминатором и Господом Богом. Я, дескать, персона, а вы, соответственно, шпана, так что стоять боятся. И выглядят грозно, и реальных пакостей сделать могут немерено. Однако житейский опыт показывает, чем хамовитее и выпендрежнее мент, тем он безопаснее. Потому что особенным умом, как правило, не блещет, все его ужимки и прыжки легко просчитываются наперед. Майор — дело другое. Не строит из себя ни великого сыщика, ни чудище клыкастое. Наоборот, чуточку недотепистым смотрится, а глаза-то умные. Значит, опасный. Смолин вздохнул и включил мотор. Минут через 20 он не спеша поднимался на третий этаж достаточно респектабельного дома, практически в самом центре Шантарска. Недавней постройки, улочка тихая, фасад выходит на тихий парк, где в центре красуется который десяток лет бюст героического матроса Кутеванова. Престижный район, спокойный. Повезло девочке со съемной квартирой. Как по заказу везения, а? Он позвонил, и дверь открыли, не утруждаясь вопросами. И зрелище предстало. Даже если насмотрелся подобного за свой Мафусаилов век, равнодушным не останешься, если с заполнением кровью пещеристых тел все обстоит в норме. Ах, что за прелесть стояла на пороге с самым невинным видом! Коротенький шелковый халатик на голое тело, волосы изящно распущены, дорогие парфюмы витают, макияж в среднюю бабулькину пенсию обошелся, да вдобавок смазливенькая мордашка озарилась такой радостью, словно Дашенька наша час по потолку бегала в нетерпении, дождаться не могла, когда ее осчастливит своим визитом сам Смолин Василий Яковлевич.